Сегодня я уже в состоянии рассказать обо всем. На следующее утро, после того, как я в последний раз сделала запись в дневнике, Мунисе стало еще хуже. Опухоль в горле уже мешала ей говорить. Бедная девочка задыхалась, ей не хватало воздуха. Надо было во что бы то ни стало вызвать доктора, любого. Я надела чаршаф, как вдруг появился Хайрулах Бей. Он осмотрел больную и сказал, что серьезного ничего нет, но лицо у него было угрюмое и глаза озабоченные. Я робко заметила, что мне не нравится выражение его лица. Доктор пожал плечами и раздраженно ответил, к чему придираться. Я только что с дороги, ехал 4 часа, умираю от усталости. Мало того, что я вам служу, вы еще хотите заставить меня угодничать? Я знала, когда Хайруллаху Бею приходилось иметь дело с тяжелобольными, он всегда становился раздражительным и грубым. Избегая смотреть мне в лицо, он распорядился: «Быстро дай бумагу и перо. Особой необходимости нет, но осторожность никогда не мешает. Пожалуй, приглашу нескольких врачей, своих приятелей». В тот день все складывалось неудачно. С утра из школы прислали уборщицу. Туда прикатили 2 члена Совета Министерства образования и инспектор. Они хотели поговорить со мной. Когда уборщица прибежала в 3-й раз, я чуть ли не в шею прогнала ее. Хайруллах Бей рассердился на меня. «Что тебе здесь надо? Иди на работу. И без тебя смертельно устал. Мало у меня дел. Не хватало только еще с тобой нянчиться. А ну, живо! Надевай чаршаф и марш. Сидишь дома и меня с толку сбиваешь. А то уйду, клянусь Аллахом». Старый доктор говорил так сердито и решительно, что невозможно было не повиноваться. Я не посмела возразить и, обливаясь слезами под чадрой, пошла в школу. Если даже Министерство образования одарит меня всеми земными благами, все равно ему не рассчитаться за мою самоотверженность в тот день. Чиновники ходили по классам, устраивали ученикам экзамены, требовали их тетради, задавали самые неожиданные вопросы. В голове у меня был сумбур. Не знаю, как я отвечала на их вопросы. Было уже далеко за полдень, а чиновники все не уходили. Наконец, один из них обратил внимание на мой удрученный вид. «Вы нездоровы, Мюдюреханым? У вас такое огорченное лицо». Нервы мои не выдержали. Я потупилась, сжала на груди руки, словно молила о пощаде, и сказала: «Дома умирает ребенок». Чиновники пожалели меня, принялись утешать обычными бессмысленными словами и разрешили уйти. От школы до дома 5 минут ходьбы. В тот день я тащилась 30 минут, если не больше. Все утро я мучилась, страдала, рвалась к Мунисе, а сейчас ноги не шли домой. Я останавливалась и прислонялась к заборам на пустых улицах, садилась на камни у источников, как усталый путник. В открытом окне нашего дома я увидела незнакомых мужчин. Калитку мне отворил онбаши. Я боялась что-либо спрашивать и глазами, всем своим видом молила ничего мне не говорить. Он встретил меня неожиданными словами: «Бедная девочка больна, но если Аллах захочет, он исцелит ее». Раздался грохот. На лестничной площадке появился Хайруллах Бей. Грудь его была обнажена, голова не покрыта, рукава засучены. «Кто там, онбаши?» — закричал он. Я в изнеможении опустилась на ступеньку. В каменном дворике было темно. Разглядев, наконец, меня, доктор растерянно спросил: «Это ты, Фериде?» «Отлично, дочь моя, отлично!» Он медленно спустился с лестницы и взял меня за руки. На моем лице было написано, что я все знаю. «Дочь моя, стисни зубы и крепись», — прерывистым голосом сказал доктор. Если Аллаху будет угодно, девочка поправится. Мы ввели сыворотку, делаем все, что в наших силах. Аллах велик, нельзя терять надежду. Доктор Бей, позвольте мне взглянуть на нее. Не сейчас, Фариде, подожди чуточку. Она только что забылась. Клянусь Аллахом, ничего не случилось, честное слово. Девочка просто в забытьи, клянусь тебе. Я сказала, спокойно и настойчиво, мне непременно нужно ее увидеть. Вы не имеете права, доктор Бей. В моем голосе звучали слезы, я перевела дыхание и добавила, я гораздо сильнее, чем вы думаете. Не бойтесь, я не совершу глупость. Хайруллах Бей молча слушал меня, потом кивнул головой и согласился. Хорошо, дочь моя, только не забывай, бесполезные причитания могут испугать больную. Примирившись с неизбежностью, какой бы ужасной она ни была, человек становится спокойным и покорным. Я прижалась виском к плечу Хайруллаха Бея и вошла в комнату без волнения в сердце, без слез на глазах. С тех пор прошло 73 дня, длинных, как 73 года, а я помню каждую деталь, каждую мелочь. В комнате находились два молодых доктора в распахнутых халатах с засученными рукавами и пожилая женщина. Солнце пробивалось сквозь листву деревьев, наполняло комнату светом и жизнью. За окном слышалось щебетание птиц, стрекот кузнечиков. Вдали заливался граммофон. В комнате царил беспорядок. Повсюду стояли пузырьки, лежали пакеты ваты. По полу были разбросаны вещи Мунисе. У зеркала в вазе одиноко торчал букетик цветов. Девочка нарвала их в саду Хайруллаха Бея. На комоде я увидела горсточку разноцветных камней и перламутровых ракушек, которые она подобрала на берегу моря. Под стулом валялась туфелька. На стене висел акварельный портрет моей дорогой девочки, сделанный мной в Б. На голове венок из полевых цветов, в руках мазлум. На столе множество разных бус, лоскутки, еловые шишки, открытка с изображением невесты в дуваке, словом, всевозможные безделушки, дорогие ее сердцу. Дней за 10 до этого я купила Мунисе настоящую никелированную кроватку, украсила ее кружевами, словно постельку для кукол. Ведь она была уже взрослой девушкой, которая скоро наденет чаршаф. Мунисе лежала на этой белоснежной постели под шелковым одеялом, бледная, как призрак. Голова ее чуть склонилась на бок. Казалось, она спала. Со спинки свешивалась пелерина ее темно-зеленого чаршафа, которую я еще не закончила. Наверху, на полке, сидела кукла, купленная мною в Б. Краска на ней поблекла от поцелуев моей крошки. Она смотрела на свою хозяйку широко раскрытыми, неподвижными, голубыми глазами. Лицо моей девочки не выражало ни боли, ни мук. В усталых складках около рта теплились последние признаки жизни. Губы, приоткрытые, словно для улыбки, обнажали ряд жемчужных зубов. Бедняжка! Эта красивая личика делала меня счастливой все время, начиная с той минуты, когда я впервые увидела его в мрачной школе Зейнилер. Птицы по-прежнему щебетали за окном, граммофон продолжал наигрывать, солнечные лучи пробивались сквозь листву деревьев и окрашивали бескровное детское лицо в светло-розовый цвет, похожий на золотистую пыльцу, какая остается на пальцах, державших за крылья бабочку. Солнце переливалось в рыжих локонах, упавших на лоб девочки. Я не закричала, не забилась, не бросилась к ней. Сомкнув руки вокруг шеи старого доктора, прижавшись головой к его плечу, Я, как зачарованная, с болью в сердце, любовалась этой необыкновенной красотой. Смерть осторожно подкрадывалась к моей крошке и, стараясь не разбудить ее, нежно, как мать, целовала в лоб и губы.